Мы начнем сегодня нашу парикраму с этого места. Это Самади Сринивасачари Рамачандра Кавираджа. И храм. Это кунджа, где Сринивасачари совершал свой баджан. Но я чуть-чуть попозже расскажу о них. Сначала я хотел рассказать о Гапишваре Махадеве. С него мы, собственно, начнем свою парикраму. Мы после этого места вернемся в храм. Просто там в храме нет места, чтобы поговорить немного. Традиция гласит, что паломничество в Вриндаван нужно начинать у храма Гапишвара Махадева. Потому что Махадев – повелитель Майи. Изначально у Кришны есть три главных энергии. Сандини-шакти, Самвит-шакти и Хладини-шакти. И первая энергия Сандини-шакти – это энергия бытия. Энергия, которая... которая создает сцену, на которой проходят игры Кришны. Много людей пришло. Три основных энергии Кришны – Сандини, Самвит и Хладини. Не надо. Садитесь, пожалуйста. Экспансии Кришны, которые управляет Сандини Шакти, является Баладев. Баладев управляет духовным миром. И в своей экспансии Санкаршаны он в конечном счете принимает форму Махавишну, и Махавишну порождает материальный мир. Господь Шива – это экспансии с определенной формой, с определенной функцией. И Господь Шива всегда поклоняется Санкаршине. Господь Шива повелевает ложным эго. Именно Господь Шива может устранить у нас из сердца ложное эго. Когда сознание живого существа покрывается майей, то эта оболочка майи принимает форму ложного эго. И ложное эго делает нас эгоцентриками. Мы привыкли считать себя центром Вселенной. Так или иначе, все наши действия направлены на то, чтобы всем доказать, что я являюсь центром. Человек считает себя достигшим успеха, если ему удалось заставить какую-то часть этого мира крутиться вокруг него. Этот эгоцентризм, естественный эгоцентризм обусловленных живых существ, олицетворяется Господом Шивой. Сам Господь Шива – великий преданный Господ, и он поклоняется Санкаршине. Но цель его или его задача в творении заключается в том, чтобы в том числе дать живым существам это чувство своей отделенности от Бога. Что такое ложное эго? Ложное эго – это ложное представление о том, что я отделен от Бога. И ложное желание наслаждаться независимо от Бога. Прабхупада объясняет, что живые существа по природе своей хотят наслаждаться. Кто хочет наслаждаться? Поднимите руку. Все хотят наслаждаться. Кришна хочет наслаждаться, его живые существа, являясь его частичками, имеют ту же самую природу, они ищут наслаждение. Ошибка или ложная позиция живого существа в материальном мире заключается в том, что он хочет наслаждаться независимо от Кришны. И помогает ему в этом Господь Шива. Господь Шива, давая человеку представление о своей ложной значимости, своей ложной отделенности от Кришны, дает человеку возможность здесь почувствовать себя Богом. И это ощущение себя Богом или наслаждающимся, независимым наслаждающимся, называется мужским принципом – Пурушей. Пуруша – это тот, кто наслаждается. И мы все здесь Пуруши. Неважно, одеты мы в сари или в доти, или в штаны, или... Одежда не имеет значения. Живое существо в материальном мире – Пуруша. И Шива же может помочь нам избавиться от этого ложного представления. Его роль в творении – дать нам эту иллюзию, и его же роль в творении, если мы правильно будем поклоняться ему, помочь нам избавиться от этой иллюзии. И Гопишвара Махадев во всех святых дамах, кшатрапалам или живым или повелителем этой дамы, которая охраняет даму, является Шива. И кшатрапалам Вриндавана является Гопишвара Махадев. Гопишвара значит повелитель Гопи. И с ним, естественно, связана замечательная лила. Недалеко отсюда находится Вамшиват. Под Вамшиватом, под деревом баньяна, Кришна играл на флейте, чтобы созывать гопи. Когда Кришна играет на флейте, во Вселенной происходят чудеса. Люди, которые имеют души, чтобы слышать звук флейты Кришны, не могут спокойно слышать его. Когда Кришна заиграл на флейте, Брама на Брамалоке перестал повторять Веды. Брама все время цитирует Веды и все время повторяет эти Веды. Он Видхи. Но в этот момент он перестал повторять Веды. Он не понял, что происходит с ним. Так, гандарвы, которые пели, заплакали от стыда, когда они услышали звуки флейты. Стало стыдно тому, как они поют. Танцоры, которые танцевали, сбились с ритма. Самые лучшие танцоры стали ошибаться, когда услышали звуки флейты. Ямуна перестала течь. Ямуне показалось, что она своим шумом, плеском своих волн нарушает эти звуки флейты. Она остановилась, чтобы послушать. И ветер остановился. Недалеко отсюда есть место, которое называется Дира Самира. Дира Самира — это... В переводе с санскрита означает место, где ветер останавливается. Когда Кришна играет на флейте, ветер подлетает к этому месту и останавливается, чтобы послушать этот звук. И Шива большую часть времени своей находится в медитации. В тот самый момент, когда Кришна заиграл на флейте, Шива вышел из самадхи. Почувствовал необычайный прилив энтузиазма, он бросил все, Парвати побежала за ним, но она не могла за ним угнаться. Шива прилетел сюда, он подлетел к Брамакунде. Чуть позже мы окажемся на этом месте. Когда он оказался у Брамакунды, ему преградила путь Лалита Саки. И она сказала, тебе сюда нельзя. Кришна стал бить себя кулаком в грудь и кричать, я старший преданный. Шива стал говорить, как так? В конце концов, он управляет ложным эго, и ложное эго иногда проявляется в том, что мы свои заслуги в преданном служении начинаем всем доказывать. Лалита Саки сказал, ты можешь быть старший преданный, ты можешь быть лучший из преданных, ты можешь быть самый лучший из всех преданных, но мужчинам сюда нельзя. Потому что во Вриндаване только один мужчина, это Кришна. Все остальные женщины, включая и нас с вами. Во Вриндаване мужской принцип, принцип независимого наслаждения олицетворяет Кришна. Все остальные женщины, и женщины тоже наслаждаются, но их наслаждение зависимо. И Шива сказал все, что угодно. Если мне нужно отказаться от моего мужского достоинства, я готов это сделать. Лишь бы оказаться рядом с Кришной. И Лалита Сакхи, плененная такой решимостью, сказала, Пурнамаси поможет тебе. И это очень интересный поворот Лилы. Потому что Пурнамаси — это йога Майя. И Шива — повелитель Майи. Но Шива — повелитель Махамайи, материальной энергии. А в духовном мире Шива подчиняется йога Майи или духовной энергии. Пурнамаси подошла к нему, взяла его за руку и сказала, чтобы попасть сюда, ты должен окунуться в Мансаровар. Мансаровар — это озеро в 3 километрах отсюда. И ман значит... Что такое ман? Нет. Манас — это ум. Ман — это гнев. Ман. Мансаровар — это эмоции. Это озеро эмоций, которые испытывает Шримати Радхарани. Пурнамаси сказала, если ты хочешь оказаться рядом с Кришной, ты должен хотя бы чуть-чуть почувствовать то, что чувствуют другие гопи. Ты должен окунуться в это озеро. И когда Шива окунулся в это озеро, он неожиданно для самого себя вышел оттуда маленькой девочкой. Маленькой гопи. 8 лет. Невинной. И Пурнамаси взяла Шиви за ручку. Привела ее сюда. Подвела его к Расастали, к тому месту, где происходит танец раса. И показала ему кунджу, куст, и сказала, сиди в этом кусту и одним глазом наблюдай за тем, что будет происходить. И никуда отсюда не выходи. Если выйдешь, тебе не поздоровится. Шива спрятался в этом кусту, стал сидеть, и Кришна начал танец. Кришна стал танцевать, гопи стали танцевать. Шива смотрел на это, он не мог поверить своим глазам. Все то, что он увидел в своем самадхи, не имеет никакого отношения к тому, что он увидел во время танца раса. Беда заключается в том, что Кришна никак не мог почувствовать экстаз. Шива чувствовал экстаз, Кришна не мог. В конце концов, Кришна прервал танец и сказал, здесь находится кто-то чужой. Гопи отправились по всем кустам и стали отовсюду искать повсюду. И в конце концов одна из них за ухо вытащила Шиву. Ее вытащили, подвели к вам Шивату. Все гопи окружили ее и стали спрашивать, ты кто такая? Мы никогда тебя не видели. В какой-то деревне. Откуда ты? Кто твои родители? Так теперь Пурнамаси ничего этого Шиве не рассказала. Она не сказала, кто ее родители, из какой она деревни. Она не дала ей легенды. Шива от расстройства заплакал. Стал плакать, стал говорить, я не знаю. Тут оказался. Вот, и когда гопи стали хлестать ее по щекам. Потому что, ну что такое, в конце концов? Что она тут делает? Листать по щекам, Шива стал плакать еще сильнее, и он закричал, йога Майя, Пурнамаси. Так, и в этот момент Пурнамаси появилась перед ним и сказала, не трогайте ее, она находится под моим покровительством. Она позвала Кришну и сказала, Кришна, прими ее. Кришна, если Пурнамаси его что-то просит, Кришна складывает руки и говорит, будет сделано, потому что Пурнамаси его учитель. Кришна подошел и сказал, ты самый лучший из гопи. Шива. Ему сразу стало приятно. Более того, отныне ты будешь повелителем всех гопи. Я называю тебя Гопишварой. Тут пришла пора Шримати Радхарани возмущаться. Радха, когда услышал это, он сказал, ты меня никогда так не называл. А тут какая-то новая гопи, непонятно откуда она взялась, и ты ее назвал Гопишварой. Кришна подозвал Шримати Радхарани на ухо и шепнул, это Шива. Когда Шримати Радхарани сменила свой гнев на милость. Ну, если это Шива. Кришна сказал, отныне его миссия будет в том, что он будет охранять эту даму. И он будет пускать себя только тех, кто отказался от своего ложного эго. На самом деле, это божество установил Махараджа Ваджранаб 5000 лет тому назад. В 4 местах святой дамы он установил 4 Махадевов. Здесь Гапишвара Махадева, в Мадхури Бутешвара Махадева, на Гавардхане Чакрешвара Махадева и в Камьяване Камешвара Махадева. И в Бхакти-ратнакаре, где описывается парикрама Шринивас Ачарьи, когда Шринивас Ачарьи привели сюда Гапишвара Махадеву, ему сказали, что это Гапишвара Махадев, и если ты будешь молиться ему, он поможет тебе достичь успеха во всех твоих делах. Есть хорошая мантра, пранам-мантра Гапишвари Махадева. Мы сейчас вместе ее с вами прочитаем. Шримат Гопишварам Ванде, Шримат Гопишварам Ванде, Шанкарам Карунамаям, Шанкарам Карунамаям, Сарваклеша Харам Дева, Сарваклеша Харам Дева, Вриндаранья Рати Прадам, Вриндаранья Рати Прадам. Все, кто знает санскрит, поняли, о чем идет речь. На самом деле очень просто. Шримат Гапишварам Ванде. Я поклоняюсь Гапишваре, самому прекрасному и могущественному из всех проявлений Господа Шивы. Шанкарам Карунамаям. Он олицетворенная милость. Карунамая. Он есть сама милость. Сарваклеша Харам Дева. Гапишвара может устранить все страдания живых существ. Каким образом? Вриндаранья Рати Прадам. Что он делает? Вриндаранья Рати Прадам. Он дает привязанность к Вриндаву. На самом деле Гапишвар здесь стоит для того, чтобы помочь нам обрести привязанность к святой земле Вриндавана. Когда у нас есть привязанность к святой земле Вриндавана, все страдания уходят сами. Потому что источником всех наших страданий что является? Привязанность. Да, ложное эго. Желание наслаждаться независимо. Привязанность к материальным наслаждениям или к ложному представлению о том, что я центр Вселенной. И если Шива устранит это и дарует нам привязанность к святой даме, то таким образом он может избавить нас от всех страданий. И Вишванат Чакраварти Такур написал другую мантру, которой поклоняются Гапишваре Махадеву. Вриндавана Вани Пате Джая Сома Сома Маули Санандана Санатана Нарадади Прапуджа Гопишвара Враджа Виласи Югангри Падме Према Праяча Нирупадхиме. Тоже очень важная мантра, чтобы мы поняли, что нужно просить у Гапишвары Махадевы. Он прославляет Гапишвару Махадеву и говорит: «Вриндавана Вани Пане, Вриндавана Вани Пате, о господин, повелитель Вриндавана, тот, кто повелевает этой дамой». Так как, еще раз, Шива является отдаленной экспансией Санкаршины или Баладевы, которые в свою очередь являются повелителем Сандини Шакти. Джая Сома. Сома. Сома что значит? А? Луна. Но Сома также значит Са Ума. Ума это кто? Ума это Парвати. Са Ума это тот, кто всегда находится вместе с Парвати. Джая Сома. Джай супруг Умы. Сома-маули. Сома-маули значит, чья корона — луна. Это Господь Шива. Санандана-санатана Нарададхи-прапуджа. Тебе поклоняются кто? Санандана, Санатана, все кумары, Нарада и все остальные, включая преданных из России и других республик СНГ. Готишвара враджа виласи югангри падме према праяча нирупадикам ме. О, Готишвара, ты можешь дать нам возможность увидеть это блаженство лил Кришны, который проходит здесь, во Вриндаване, и дать нам прему. Према праяча нирупадикам ме. Сделай же так, чтобы у меня не осталось никаких упадок. Сделай же так, нирупадхи значит, избавь меня от ложного эго. А что такое упадхи? Упадхи — это мое отождествление со своими достижениями. Я достиг этого, я получил этот диплом, я занимаю такой-то пост, у меня столько-то замечательных почетных грамот. Все эти грамоты, которые мы достигаем в материальном мире, называются упадхи. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит: пожалуйста, избавь меня от всех упадок. Избавь меня от ложных отождествлений, от желания почета, славы здесь, в материальном мире. И према праяча. Дай мне прему. Дай мне любовь к Кришне. Сделай так, чтобы в моем сердце не осталось ничего, кроме любви к Кришне. Поэтому сначала, вскоре, через несколько минут отсюда мы отправимся к Гопишвару Махадеву и попросим его, чтобы он позволил нам оказаться в Святой Даме, чтобы он убрал у нас все ложное, все ненужное, чтобы все, что мешает нам в сердце, а у кого есть в сердце что-то, что ему мешает, поднимите, пожалуйста, руку. В нашем сознании много всякого мусора, много всякой грязи. И Гопишвара обладает особой силой. Он может дать нам эту возможность избавиться от всего ненужного. И таким образом избавиться от всех страданий. Вот он может нам это дать. И перед Гопишварой, как и перед любым изображением Шивы, находится бык. Как зовут быка? Во всех остальных местах его зовут Нанди. Здесь его зовут Ариштасуры. Говорится, что Кришна, после того, как он прибил Ариштасуру, он привел его сюда и сказал: будешь сидеть тут и будешь служить Махадеву. Здесь. Санатана Госвами рассказывает об этом Брихат Бхагаватамрите. И еще очень важный момент, очень важный принцип. Когда мы поклоняемся Шиве, мы учимся поклоняться не Кришне самому. Иногда и очень часто нам говорят, что нужно поклоняться только Кришне, Кришна — Верховный Господь. Правильно? Слышал кто-нибудь такое? Но на самом деле мы знаем, что поклоняться нужно всем. В конце концов, очень важный принцип нашей философии заключается в том, что энергия не отлична от источника энергии. Шакти шакти мана беда. Что есть источник энергии или сам Кришна. И мы, как обусловленные живые существа, не любим поклоняться Богу. А что мы делаем? Пытаемся наслаждаться Его энергией. Поэтому, чтобы отвратить нас от желания наслаждаться энергией, нам говорят, нужно поклоняться Богу. Но когда мы пойдем чуть-чуть дальше, что мы должны понять? Что мы должны поклоняться Его энергии. Что в конце концов, чтобы приблизиться к Кришне, человек должен научиться поклоняться проявлениям Кришны. Человек должен научиться понять, что Кришна проявляется во всех вещах этого мира. И прежде чем я научусь этому пониманию, прежде чем я пойму, что Кришна проявляется в каждом атоме этого мира, что Кришна проявляется везде в этом мире, сначала я должен научиться поклоняться тем вещам, где Кришна проявляется непосредственно. Кришна проявляется непосредственно в Святой Даме, Кришна непосредственно проявляется в своих преданных. И поэтому мы поклоняемся Гопишвари Махадеву, чтобы сердце наше немножко оттаяло. Когда мы привыкаем наслаждаться сами, сердце становится каменным. Чем больше человек склонен наслаждаться, тем жестче становится его сердце. Чем больше я хочу наслаждаться, тем более жестоким я становлюсь. Можем видеть, что люди, опьяненные материальными наслаждениями, становятся очень злыми и очень жестокими. Но чтобы приблизиться к Богу, сердце должно наше растаять. И для этого нужно научиться поклоняться не только Кришне, для этого нужно научиться поклоняться преданным. И Кришна сам учит этому. В Брахма Вайварте Пуране Шримати Радхарани рассказывает историю про быка Нанди. Кто-то знает, как у Шивы оказался бык Нанди? Нет? Однажды Трипурасура бросил вызов Шиве. Трипурасура решил, что я завоюю всю Вселенную. Он завоевал всю Вселенную. Полубоги обратились к Шиве и попросили ему помочь. И Шива сказал, ты что там какой-то асур? Я с этим асуром как с кузнечиком расправлюсь. Мне никакого труда не составит. Год они сражались на земле. Шива понял, что он ничего не может сделать. Они взлетели в небо. Месяц сражались в небе. В конце концов Шива нанес ему удар Трипурасуре. Трипурасура свалился вниз, но тотчас же поднялся и наоборот сбросил вниз самого Шиву. Шива лежал там и стал просить Кришну: «Кришна, помоги мне, Кришна, помоги мне». И Кришна пришел к нему и сказал: «Ага, теперь ты обо мне вспомнил. Пока ты считал себя могущественным и самостоятельным, ты обо мне забыл. Теперь ты обо мне вспомнил. Хорошо, я тебе помогу». Кришна дал ему трезубец и сказал: «Отныне я стану твоим быком». И Кришна принял образ Нанди, и Шива сел на Нанди. Так что сам Кришна в конце концов учит нас, что точно так же, как во время битвы на Курукшетре, он стал возничим Арджуны. Во время битвы Шивы с Трипурасурой Кришна стал его быком. Поэтому для начала мы идем к Гопишвару Махадеву и просим его, чтобы он убрал нас гордыню, чтобы он устранил из нашего сердца желание независимости. Мы находимся здесь, и так как мы оказались здесь, по милости Ачутадмы Прабху, то стоит еще несколько слов рассказать про это замечательное место. Я уже говорил, что Шринивас Ачарья занимался здесь своим баджаном. И Шринивас Ачарья... рассказать, да, его историю? Есть у нас несколько минут? Его отец оказался в Катве в тот самый день, когда Чайтанья Махапрабху принимал саньясу. И когда цирюльник дотронулся до волос Господа Чайтаньи, чтобы сбрить их, конечно, в первый раз, когда он дотронулся до его волос, он упал в обморок. Рука его дрожала, и ему казалось, что он самый большой грешник на земле. Потому что он сбривал нечто не из этого мира. Господь Чайтанья был прекрасен, и волосы украшали его. И когда он сел, чтобы его брили, цирюльник долго не мог прийти в себя. После того, как он обрил Господа Чайтанья, он принял обет больше никого никогда не брить. И он стал продавцом сладостей после этого. Люди, которые наблюдали за этой сценой, тут недалеко есть храм Амия Нимая, и там изображена эта сцена. Господь Чайтанья принимает саньясу, и его бреют, его волосы сбривают. И там на этой картине видно, что многие люди лежат в обмороке, потому что им трудно было понять, как Господь Чайтанья может отрекаться от мира. И одним из тех людей, кто находился в этой толпе, был некий Гангадас. Так Гангадас, после того, как он увидел это, он вернулся к себе, но в течение нескольких месяцев он не мог ничего повторять, кроме одного слова. Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. Мы знаем, что Кешава Бхарати, саньяс-гуру, Шри Чайтанья Махапрабху дал ему это имя во время посвящения, Шри Кришна Чайтанья. До этого его звали Нимай, Вишвамбар, Гауранга. Но в момент принятия саньяса он получил этот титул Чайтанья. Чайтанья значит жизненная сила. Кришна Чайтанья значит тот, чья жизненная сила находится в Кришне. Этот Гангадас повторял слово Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья, и все его соседи, односельчане, сказали, он сошел с ума. И в насмешку над ним стали называть его Чайтанья Дас. Чайтанья Дас. И он стал носить этот насмешливый титул, как свою самую большую драгоценность. У него была жена, и он был достаточно равнодушен к ней. Он изредка на нее поглядывал. Но однажды он подошел к ней и сказал, я хочу сына. Жена удивилась больше всего, когда он сказал, что с тобой? Она не ожидала такого от своего мужа. Он сказал, Господь Чайтанья пришел ко мне и сказал, что у меня родится особенный сын. И она сказала, тогда мы должны... Жена его тоже непростая женщина была. Она сказала, нет, надо проверить у самого Господа Чайтанья. Так это или не так? Они отправились в Пури вместе в паломничестве. Когда они пришли, Господь Чайтанья, не успели они рта раскрыть. Когда Господь Чайтанья вышел к ним навстречу и сказал, Господь Джаганнат исполнит ваше желание. Говиндадас, слуга Господа Чайтанья, удивился. Он спросил, а какое у них желание? Господь Чайтанья посмотрел на них и сказал, они пришли сюда, чтобы получить сына. У них будет особенный сын. Этот сын будет частичным воплощением моей энергии. Его назовут Шринивас. Так родился Шринивас Ачарья, с благословения Господа Чайтанья. И он жил у себя в Джаджиграме, в деревушке в Бенгалии. И единственное, что он слышал из уст своего отца, это Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. А мать рассказывала ему о Господе Чайтанье, о Вишвамбаре, обо всем остальном. И паломники приходили из Пури, рассказывали ему. И в конце концов, когда ему исполнилось 8 или 10 лет, он освоил философию, санскритскую грамматику, все остальное. Он сказал, я хочу отправиться в Пури. И пришла большая группа паломников, чтобы отправиться в Пури на Ратхаятру. И когда они уже выступили в путь, в этот момент пришел гонец из Пури и сказал, вам нет необходимости идти в Пури. Господь Чайтанья ушел из этого мира. Когда Шринивас Ачарья услышал это, слезы в три ручья полились у него из глаз, он упал в обморок. Сказал, я самый несчастный. Он отправился в Пури. В Пури он послушал Гададхара Пандита, и Гададхара Пандита отправил его обратно в Навадвипу. Пришел в Навадвипу. И в Навадвипе Шачи Мата пришла к нему во сне. И Шачи Мата сказала ему, отправляйся во Вриндаван. И во Вриндаване ты найдешь все то, что ты ищешь. Шринивас Ачарья пришел сюда после долгих странствий пешком и получил здесь посвящение у Рупы и Санатана, к этому времени уже ушли из этого мира. И они пришли к нему во сне и сказали, ты должен получить посвящение у Гопалбхаты Госвами. Гопалбхата Госвами стал следующим ачарьей после Шри Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху прислал ему свою асану и утарию, верхнюю одежду. И Гопалбхата Госвами дал посвящение Шринивас Ачарьи и велел ему учиться у Дживы Госвами. Шринивас Ачарья стал лучшим учеником Дживы Госвами. И однажды Дживы Госвами попросил его объяснить один стих Шримад-Бхагавата. Сринивасачарья стал объяснять стих Шримад-Бхагавата. И пока он это объяснял, так объяснял, что Дживы Госвами почти что в обморок упал. Почти что лишился чувств. Когда закончилось это объяснение, Дживы Госвами сказал ему: отныне тебя будут звать Ачарьей. Отныне ты стал Ачарьей. Он дал ему этот титул Ачарьи. Ну, мы знаем долгую историю про то, как Сринивасачарья путешествовал вместе с книгами, как эти книги украли в Вишнупуре, в Бенгалии. Там был особый царь. Этот царь был гангстером, мафиози. Он всех грабил. Свободный от профессиональных занятий время, он слушал Шримад-Бхагаватам. Только в Индии такое возможно. У него был придворный пандит, который объяснял ему Шримад-Бхагаватам. Сринивасачарья остановился у него во дворе, во дворце. Вернее, он остановился в этом городе, в Вишнупуре. И, потому что у него были подозрения, что местный царь его ограбил. Но он не мог прийти к царю и потребовать обратно книги, которые он вез. Он прознал про эту слабость царя, то, что царь любит слушать Шримад-Бхагаватам. Он пришел к Вераханвиру, царю Вишнупура, и стал рассказывать Шримад-Бхагаватам. Когда он стал рассказывать Шримад-Бхагаватам, вскоре царь выгнал своего пандита и сказал: я хочу слушать только тебя. Царь стал его учеником, все придворные стали его учениками. Царь издал закон, что все, кто не станет учеником Сринивасачарьи, должны будут платить двойные налоги. Насаждал в сознании Кришны свойственные гангстерам методы. Он вернул ему эти книги. И в какой-то момент Сринивасачарья, чувствуя разлуку со Вриндаваном, вернулся сюда. Перед тем, как он уехал из Вриндавана, он провел здесь свои годы ученичества, и Дживы Госвами послал его в эту экспедицию в Бенгалию обратно с книгами. Дживы Госвами велел ему обойти все основные храмы. И первый храм, в который он пришел, был храм Гапишвара Махадева. Он стал изо всех сил молиться. Я уже сказал, что Гапишвара Махадев дает возможность человеку достичь успеха во всех своих делах. И Сринивасачарья стал молиться изо всех сил. И говорится, что в этот момент Гапишвара Махадев тихонечко принял форму брахмана. Он остался в виде лингама, но он принял образ брахмана. И он подошел к Сринивасачарье с другой стороны и обнял Сринивасачарье. Все будет у тебя хорошо. Через много-много лет после того, как Сринивасачарья проповедовал в Бенгали, он вернулся сюда, во Вриндаван. Он стал обходить храмы Вриндавана. Он стал вспоминать все то, что связано с ними. Дживы Госвами к этому времени уже ушел. Все люди, которые были, которых он знал, большая часть их уже ушла в духовный мир. И здесь, в этом месте, от разлуки с Кришной, он покинул свое тело. Его самадхи находится здесь, а там в храме находится божество Радхи Мадхавы. И маленькое серебряное изображение Кришны. Серебряное изображение Кришны Сринивасачарья носил в своем мешочке для четок и не расставался с ним никогда. И тут же находится самадхи Рамачандры Кавираджа. Он был ближайшим и самым дорогим учеником Сринивасачарья. И с ним тоже одна история связана. Рассказать это? Да. Рамачандра Кавирадж был из очень древнего брахманского рода, и его отец был спутником Господа Чайтаньи. Отец его ушел рано, после того, как Господь Чайтанья ушел из этого мира. И под влиянием своего дяди Рамачандра Кавирас стал шактой. Его женили на очень богатой невесте. Сам он из очень богатого рода был. И он ехал на свадебной процессии. Но ты видел местные свадебные процессии? Оркестры, шумные очень. И жених на лошади. Так. Теперь на лошадях ездят вайши. Кшатрии, браманы ездят на слонах, когда они женятся. Рамачандра Кавирач ехал на слоне. Была процессия, он ехал, слон чинно шел, невеста сидела, невеста смотрела на него влюбленным взглядом, он смотрел на нее. Они проезжали Чаджиграм. Чаджиграм — это Шрипад, или место, в котором жил Шринивасачарья. Шринивасачарья посмотрел на него, Рамачандра Кавирач посмотрел на него. С тех пор он больше уже не смотрел на свою невесту. Было достаточно одного взгляда на Шринивасачарья, чтобы что-то понять. А Шринивасачарья увидел его и тоже вспомнил что-то. На самом деле, на следующий день, когда они встретились лицом к лицу, Шринивасачарья сказал, что мы с тобой вечные друзья. Нас связывают с тобой узы, которые теряются в бесконечности. Просто ты забыл об этом. Но я увидел тебя и сразу вспомнил. Рамачандра Кавирач сказал, я тоже вспомнил об этом. Когда они проезжали по этой процессии, Шринивасачарья громко стал говорить людям, которые сидели, посмотрите на этого глупца. Сколько денег было потрачено на эту свадьбу? Зачем? Только для того, чтобы у них была возможность ссориться друг с другом. Люди устраивают пышные свадьбы, чтобы партнера по ссорам себе приобрести. Когда Рамачандра Кавирач услышал это, ему все стало ясно. На следующий день он пришел к Шринивасачарье и сказал, что больше от тебя никуда не уйду. И когда Шринивасачарья вернулся сюда, во Вриндаван, Рамачандра Кавирач был в другой деревне. Он услышал о том, что Шринивасачарья отправился сюда, он побежал сюда. И когда он прибежал сюда, он узнал, что его гуру оставил этот мир. И от разлуки с ним он тоже на том же месте оставил этот мир. И самадхи Рамачандры Кавираджа, Шринивасачарьи и Хималаты Такурани, дочери Шринивасачарьи, Пушпа Самадхи, ее они находятся тут. Вот, так что мы сейчас отправимся к Капешвара Махадеву, поклонившись Самадхи Шринивасачарьи, Рамачандры Кавираджа, Ради Мадавы и Кришне. Потом пойдем к Гапешвара Махадеву, поклонимся ему. И потом пойдем в Амшиват после этого сразу же. Не задерживайтесь, потому что...